«Хладнокровие», у Пушкина вычитал, есть дурно переведенное с французского сочетание, а правильно надо «хладномыслие». Заметив склонность мамы к разговорам со мной, Ирина поубавила свои телефонные разговоры, и мы зачастили в театры и концертные залы. Я был введен в круг Ирины, то есть не введен, да и круга я там не заметил, а просто познакомился с молодыми людьми, слушающими музыку, которая не звучала по радио. Что у нас говорили они, что у нас за эстрадная музыка? Один Эдди Рознер. На концерте Рознера в саду имени Баумана мы с Ириной побывали. Я был согласен, что это хуже, чем то, что слышалось с привезенных из-за границы пленок. Элвис Пресли, юные Битлз, немного Шарля Азнавура, всего не упомнишь. Сборища при свечах напоминали общество спиритов. Разговоры сводились опять же к тому, что мы отстаем не только в сельском хозяйстве, но в искусстве особенно. Мне повезло увидеть избранных из этой компании в непринужденной обстановке, в однодневной поездке, куда позвала Ирина. Любители Пресли, выпив, орали в электричке. «Веселися, бабка, веселися, Любка, веселися ты моя, сизая голубка». Песня нескончаемая, разговор старика и старухи о жизни. Там любые варианты. Старуха спрашивает, где же взять мне денег, милый мой дедочек? Где же взять мне денег, сизый голубочек? Мужская половина отвечает, ударяя кулаком по гитаре. Спекулируй, бабка, спекулируй, Любка. Спекулируй ты, моя сизая голубка. Это очень хорошо, что я видел этих эстетов без их умных разговоров и процеживания слов. Слов будто золотых, так их мало тратилось. Трубки они держали в зубах под хэма, и свитера у них были грубой вязки под хэма. Стильный был народ. Но ведь чуть не соблазнился тогда, чуть не стал, говоря языком нынешней молодежи, балдеть над джазом, блюзом, Битлз. Пусть их, и Армстронг, и кто угодно, как говорится, не хуже других, но считать, что вот это-то искусство и есть, это увольте. Концерты продолжались. Из событий, которым я безумно гордился, был концерт тогда молодого, но уже знаменитого земляка, моего баса Александра Ведерникова. Меня распирало от гордости. Я больше не Ведерникова слушал, а вертелся, наблюдая, чтоб все слушали, чтоб не смели шевелиться. Наш поет. И Шаляпин наш, захлебывался я от счастья, провожая Ирину к горячему радиатору в подъезде. И Эдит Пиаф ваша. Конечно, не здесь же и быть понятой. Здесь, где юмор такой, сегодня видел, как два балбеса моих лет стоят у парапета над подземным переходом и роняют на мрамор пятак. Он падает, звеня и подпрыгивая. Они ловят, а люди многие начинают глядеть под ноги, искать. Тут расчет на смех. Мол, чего искать, раз не у вас упало? Или на что другое? Может, объяснишь? А помнишь, чем я тебя насмешил? Мстительно говорил я. Я вытер ноги не о ваш коврик, а коврик соседей, и пошутил, что не смею, недостоин, чтобы мои подошвы вытирались о ваш коврик. Мои подошвы недостойны его коснуться. А ты смеялась, да еще Любовь Борисовна рассказала. А чем виноват коврик соседей? Но Ирина, не принимая критики, прижалась ко мне, и вся моя задиристость кончалась. Ирина повела меня на концерт новой музыки. Туда было не попасть. Чуть ли не конная милиция, но нас провели. Это был концерт «Диспут». Исполняли, помню, музыку под названием «Заводной слоненок» Бенни Гудмана и еще что-то в этом роде. Помню спор, как произносить «Гудман» или «Гудман», до сих пор не знаю. А потом два искусствоведа, один с бородой, другой лысый, орали друг на друга. Один — это безобразие, другой — это гениально. Вы согласны, что каждый инструмент имеет право на самостоятельную тему? Согласны, что солировать и развивать тему могут все инструменты, согласны или нет? Так кричал лысый. Со второй частью согласен, все инструменты развивают тему, но не согласен и лягу костьми, что каждому инструменту дается самостоятельная тема. Есть общая, сквозная тема, ей все подчинено, так отвечал бородатый. Это диктат. Лысый прямо кулаки воздевал, протестуя. «Где же ваше понимание каждого?» У Бетховена из хаоса возникает мир,